С этими словами Баданов повернулся к сникшему профессору спиной и затерялся в толпе. В то же время в дверях зала появились сосредоточенные молодые люди, что-то выискивающие взглядами. Но Баданов теперь был спокоен. Он обезопасил себя как мог, так что можно было уже не прятаться. Выпив залпом шампанское и поставив пустой бокал на поднос, он решительно направился к выходу из зала, все еще блокированному сосредоточенными молодыми людьми. Невозмутимо пропустив его в холл, молодые люди не спеша двинулись следом. И только когда Баданов проделал больше половины пути до вертящейся двери на улицу, его вдруг нагнал какой-то развязный парень в шортах и гавайской рубашке. «Хай, Билл!» — воскликнул он, хлопнув советника посольства по плечу. Тот, не останавливая своего неторопливого движения, покачал головой и спокойно ответил. «Вы обознались?» «Прости, дружище!» — расплылся в улыбке парень и отошел в сторону. Баданов продолжил свой путь, но через два шага он побледнел, а еще через шаг пошатнулся. Внезапно его тело пронзило судорога, и, схватившись за сердце, он со стоном рухнул на ковер. Тут же к нему бросились два отзывчивых молодых человека. «Господину стало плохо!» — раздался чей-то голос. «Вызовите скорую!» Поднялась обычная в таких случаях суета. Какой-то джентльмен буквально выхватил из-под носа портье телефон и принялся накручивать номер вызова экстренной помощи. Видимо, от волнения это у него не получалось, потому что он яростно чертыхался и принимался набирать номер заново. А между тем два отзывчивых молодых человека ловко подхватили русского дипломата и стремительно перенесли его в комнату портье. Причем один из них постоянно приговаривал: «Я студент-медик, разойдитесь, ему нужен воздух». Самого портье молодые люди в комнату не пустили под тем же предлогом, что и всех остальных. Им не нужны были свидетели, поскольку в комнате молодые люди тут же обыскали не подававшего признаков жизни Баданова. Но кассету им обнаружить не удалось. И тогда один из них выскользнул прочь. У ближайшего зеркала его поджидал невозмутимый Глоттер. «У него ничего нет, сэр», — тихо сообщил молодой человек. «Вы уверены?» «Да, сэр. У нас мало времени. Через несколько минут прибудет скорая. Надо успеть вколоть ему противоядие». «Не надо», — спокойно ответил майор. «Но, сэр...» — молодой человек отпрянул в замешательстве. «Все, уходим», — жестко бросил Глоттер. «Выполняйте». Через минуту все молодые люди как-то незаметно покинули отель вместе с джентльменом у телефона, который в раздражении пододвинул телефон портье и сказал: «Сами вызывайте, не можете нормальный аппарат поставить!» И тоже направился к выходу. А рядом с неподвижным Бадановым уже суетился врач отеля, пытаясь сделать искусственное дыхание, и где-то на улице завыла сирена скорой помощи. Майор Глоттер в отвратительном расположении духа сидел на заднем сиденье Мерседеса. «Перкинс, предупредите голландцев, чтобы они не проявляли излишнюю прыть», — сказал он человеку на переднем сиденье. «И еще. Этот русский кому-то передал кассету. Это плохо. Чертовски плохо. Она ни при каких обстоятельствах не должна попасть в Москву. Необходимо проверить всех участников симпозиума». «Но, сэр, там было не меньше 120 человек. Вот и займитесь этим». Глава вторая. Лето во Флоренции обычно бывает не столько жарким, сколько душным. Прошли времена, когда это место в долине реки Арно славилось мягким климатом, и военный лагерь легионеров Великой Римской империи быстро превращался в чудесный город цветов. Увы, Флоренция давно уже перестала оправдывать свое название. Каждое лето вместе со всеми своими мощеными улочками, черепичными крышами и мраморными соборами она превращалась в настоящее пекло. зажатый в отрогах Апеннинских гор, город медленно, но неумолимо раскалялся под палящим итальянским солнцем, тщетно дожидаясь хотя бы легкого дуновения ветра. Но все это было бы еще терпимо, если бы не выхлопы тысяч мотороллеров, автомобилей, автобусов, и если бы не 2 миллиона туристов, пожирающих все вокруг глазами и объективами своих фотоаппаратов. Вот что сделало древний город окончательно непригодным к проживанию. Поэтому местное население, не задействованное в обслуживании туристов, попросту уезжает из Флоренции на лето, оставляя город на откуп любознательным зевакам и богатым бездельникам, поток которых неистощим. Впрочем, это неудивительно. Едва ли найдется в мире еще один город, где каждый камень связан с именами Микеланджело и Джотто, Леонардо да Винчи и Данте Алигьери. Флоренция была переполнена с утра до вечера, и в этом сонмище туристов можно было встретить кого угодно. Маленькие шустрые японцы в ярких шортах и майках, как заведенные, щелкали своими картонными одноразовыми кодеками, снимая все, что попадало в поле их зрения, будь то статуя фонтана Нептуна, синий фургон карабинеров или просто южная облезлая кошка.